Глава 84. Чудо святого Сергия о юноше Василии. Было это в 7153-1645 году с неким юношей по имени Василий, сыном Андреевым, по прозванию Анечков. Напала на этого юношу Василия скорбь и сердечная тоска, весьма лютая. О скорби этой и тоски он сошел с ума и, одержимый болезнью и безумием, пребывал у своего родственника, некоего Ивана, в его селе. Как-то раз, все в том же болезненном состоянии, он ехал из села мимо обители преподобного чудотворца Сергия и, свернув со своего пути, направился в обитель, вошел в церковь Святой Троицы, где находится рака, с многоцелебными мощами преподобного Сергия, и молился пред образом Святой Троицы, призывая преподобного Сергия и надеясь, что в Троице прославляемый Бог по молитвам святого избавит его от страданий. Помолившись, он приложился к цельбоносным мощам и в ту же минуту исцелился от своей сердечной боли и тоски, и разум вернулся к нему, словно и не было никогда никаких страданий. Он не рассказывал об этом никому в обители, лишь родителям своим. Придя домой, поведал. Но они выслушали его невнимательно и не придали этому значения. Спустя некоторое время снова напала на этого юношу Василия сердечная мука, еще тяжелее прежнего, так что он, в конце концов, опять потерял рассудок. Как-то раз, придя в себя, он стал умолять родственника своего, вышеупомянутого Ивана, чтобы тот отвез его в обитель святого Сергия. Но Иван совсем о нем не заботился. Между тем болезнь разгоралась все сильнее. Никогда прежде юноша так не мучился. И вот в такой скорби был он охвачен тонким сном. Ему явился святой Сергий, указал на него рукою и повелел творить Иисусову молитву. Очнувшись от видения, Василий почувствовал некоторое облегчение от болезни и в том же году, 12 августа, отправился в обитель святого, да там и остался. Много дней молился он святой Троице и преподобному Сергию, и в 7154-1646 году, 17 ноября, на память ученика святого Сергия, преподобного чудотворца Никона, ум Василия исцелился, и рассудок вернулся к нему. От болезни же сердечной он еще не выздоровел. Однако теперь он начал поститься с полным сознанием и, призвав своего духовного отца, священно-инока Иону, постился неделю и сподобился от него святого причастия тела и крови Христа, Бога нашего. На праздник Пречистой Богородицы, честного и славного ее видения. И с того дня он исцелился от болезни сердечной, словно никогда не страдал ею.